Ханука – праздник обновления. В Новом Завете встречаем удивительные слова. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 22 по 23 стих. Это единственное место в Новом Завете, где упоминается праздник обновления, который иудеи называют Ханукой. Этот праздник празднуется 164 года до Рождества Христова, до настоящего времени. Ханука празднуется с 25 числа иудейского месяца Кислев и часто совпадает с Рождеством. Это тождественное знать больше, чем совпадение. Праздник Ханука и Рождество, как мы позже увидим, тесно связаны. Праздник обновления или Ханука, как и все праздники иудеев, имеет свое происхождение. Посмотрим на некоторые исторические события, которые послужили причиной этого праздника. В 169 году до Рождества Христова Антиох Епифан, еллинский управитель Сирии, отвратительный и безбожный человек, вел поход против Египта. Однако, несмотря на победу, он должен был выйти из Египта по причине могущего Рима. В то время Палестина была под сирийским управлением. Возвращаясь в Сирию, Антиох излил свой накопившийся гнев на беспомощных иудеев. Войдя в Иерусалим, он разрушил большую часть города, безжалостно убивая мужчин, женщин и детей. Чтобы завершить свой позор, он захватил святой храм и похитил из него золотой жертвенник, светильник, золотые сосуды и другие священные богатства. Чтобы показать свое презрение к Иегове, он принес в жертву свинью греческому богу Юпитеру. Он также сурово запретил иудеям в Палестине и за пределами ее соблюдать свою религию, особенно обряд обрезания, соблюдение субботы и закона относительно чистых животных. Он повелел, чтобы в храме Божьем в жертву приносили только свиней. Сам он сварил свинью в храме, а бульон ее вылил на святые свитки закона и на жертвенник, оскверняя их кощунственно. Сирийские сыновники, надзиратели, были посланы во все города и села Палестины для проведения в жизнь эти жестокие и богохульные постановления Антиоха Епифана. В ужасе многие иудеи попрятались в пещерах. Другие, особенно еллинские священники, трусливо исполняли повеления сирийских управителей. Но также было малочисленное меньшинство верных, которые отважились открыто не повиноваться нечестивому Антиоху, как он стал известным в иудейской истории. Однажды Апеллус, человек, чиновник, наблюдавший за проведением жизнь постановлений Антиоха, прибыл в маленький городок Мадин, находящийся 3 мили на север от Иерусалима, и повелел собравшимся иудеям принести в жертву свинью. Матафия Маковей, глава священнической семьи, верный Господу и отец 5 храбрых сыновей, разъяренный безбожным повелением, убил первого иудея, согласившегося исполнить повеление. Тогда он и его 5 сыновей напали на мужа царского, принудившего приносить жертвы и группу его солдат, и убили их всех. Это было знаком восстания иудеев против сирийцев, их врагов и врагов их Бога. Вскоре после смерти Матафея, его сын Иуда Маковейский собрал значительное число храбрых иудеев и умело ввел их в битву против сирийцев. Ободренные смелостью и посвящением Иуды и его братьев, однажды боязливые и неотважные начали приходить на сторону их вождя. Они воевали в горах и в долинах Иудеи. Они нападали на захватчиков по-партизански, не давая им передышки. Когда они приобрели силу, они осмелились вступать с врагами в открытые сражения и побеждали их. Наконец они прогнали сирийцев из Иерусалима, с неверными священниками, которые сотрудничали с захватчиками. После очищения святого храма они разрушили оскверненный Божий жертвенник. Тогда, 25-й день месяца Кислев, или декабря, в 164 году до Рождества Христова, они обновили Божий храм среди радости и посвятили новый жертвенник вместо старого. Только они не знали, что сделать с камнями старого жертвенника, святыми и драгоценными для них, но в то же время оскверненными и негодными для принесения жертвоприношений. И так они решили сложить камни жертвенников в кучу на горе храма, в приличном месте, пока не придет Илия или Мессия и не скажет им, что сделать с этими камнями. В свете этого древний вопрос иудеев, когда они спрашивали Иисуса Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Матфея 11 глава 3 стих, принимает важное значение. Также заявление Иисуса Христа: «Разрушьте храм сей, и в три дня воздвигну его». Они думали о храме, построенном из камней и дерева, тогда как Господь Иисус говорил о самом себе, живом храме Бога. Спрятанным в укромном уголке храма иудеи нашли сосуд с посвященным маслом, употребленным в прежнее время для беспрестанного освящения в храме. Масла было достаточно на одну ночь, но чудо! Масла в маленьком сосуде хватило на 8 дней, пока не приготовили и посвятили новый запас масла. В память чудного искупления из рук нечестивых врагов и обновления храма было постановлено на протяжении 8 дней зажигать свечи в каждом иудейском доме, зажигая одну в первый день, две во второй, прогрессивно до 8-го. Теперь обратимся к Рождеству или дню, когда родился Мессия Иисус Христос. Интересно заметить, что первые христиане имели, очевидно, связь между праздником обновления и днем, когда родился Иисус Христос. С одной стороны, храм, сотворенный человеческими руками, с другой стороны, живой Божий храм, сошедший с неба обитать в нашей среде. Ибо Христос сравнил себя с тем храмом, когда Он сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иоанна 2 глава 19 стих. Итак, в конце 3-го столетия, 25 декабря, которое согласно еврейского календаря является 25-м Кислев и обыкновенно принятым днем праздника Хануки, стало Рождеством. Конечно, эта дата никогда не была признана всеми в ранние времена начала церкви. Даже до настоящего времени идут рассуждения и предположения, в какой день родился Христос. Однажды Иисус Христос стоял в храме и смотрел на яркое освящение, которое было обычаем во время праздника кущей и праздника обновления. Смотря на эти светильники, Он сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8 глава 12 стих. Сегодня, когда иудеи зажигают свечи Хануки, они осторожны, чтобы зажечь каждую свечу от свечи, которая известна под именем раб, чудного символа Христа, раба Божия, света мира. Только Он может зажечь в сердцах наших огонь Божий. Только в Его свете мы можем видеть свет. Таким вкратце является отношение между праздником обновления храма и Христом, живым храмом Божиим. Символом Хануки является менора, подсвечник, с 9 маленькими свечами. Мерцающий свет 9 свечей имеет большое значение в непроницаемой тьме ночи. Но когда восходит солнце, тогда свет свечек становится тусклым и незначительным. Подобно этому для нас Христос, солнце праведности, затмил свет свечек Хануки. Мы благодарны Богу за маленький свет во тьме прошлой ночи, но продолжаем жить в дневном свете свыше. Но если даже мы мало или ничего не знаем о происхождении праздника обновления, мы не можем не признать, что в своей сущности рождение Мессии Спасителя Иисуса Христа основано и укорено в истории Израиля. Ибо Он является ответом на обетование, им сделанное Его народу о Мессии. Это Божий ответ на томление Израиля о спасении, многоразлично выраженные в Писании. Христос является надеждой Израиля, ставшей реальностью, реальностью больше славную, более прекрасную, чем могли предвидеть какие-нибудь пророки, прозорливцы или священники. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущей в стране тени смертной свет воссияет. О, как мы желаем, чтобы пришло время, когда повествования о Хануке и Рождестве рассказывались бы в каждом иудейском и языческом доме, и чтобы слава Христа затмила все прошлые победы и прошлые прославления, а Он один был бы Царем славы в каждом сердце. В эти дни праздников примите Мессию Иисуса Христа в ваше сердце, и Он станет для вас светом для спасения и вечной жизни. Аминь.